Вы помните, одно место Писания говорит так. Вы искуплены от суетной жизни, переданы вам от Отцов, драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Помните это место Писания? Если бы от греховной жизни, здесь более, а то от суетной жизни. А суета иногда будет очень красивая. Помните, Соломон что говорил? Я, говорит, насадил, настроил, завел там неизвестно, что потом глянул, скажи, суета? Очень красивая суета. И в нашей жизни очень часто без Духа Святого, без подчинения Ему, очень трудно разобраться, а что ж это будет в конце концов, суета или не суета? Я однажды был в одной деревне, если я не ошибаюсь, где-то под Ивацевичами. Я уже, и мне пришлось посетить одну семью. Я зашел в дом, дом такой большой, наверное, 4 или 5 комнат. Ну и говорят, это уже было после собрания, покормить, как всегда люди хотят. Говорят, там где-то посиди, ну покуда там приготовят. Я пошел одну комнату, прошел вторую, третью. И показал этому хозяину дома, что я вроде удивляюсь, что комнат много. Говорю, ты, наверное, удивляешься, что мы двое, а вот тут такой большой дом. И он не спрашивал меня ответа, так это, и так он мне продолжает. У нас, говорит, у нас была большая семья. И мы хотели, чтобы нашим сыновьям и нашим дочерам, когда они поженятся, повыходят замуж, чтобы было место, где жить. А теперь они повыходили замуж, поженились, у каждого есть свои дома, у каждого есть свои квартиры. Зачем мы это строили? Мы же, говорит, могли в двух комнатах их вырастить, а все остальное, деньги, средства, отдать на более полезное дело. А мы уложили в этот дом. А теперь, говорит, вдвоем и отопить трудно, все дорого. Скажите, кто мог им подсказать, надо это или не надо? Бог мог, но не посчитали, что не надо, что тут спрашивать. Большая семья, трудная обстановка, трудно квартиры эти где-то найти, трудно дома построить. Да зачем спрашивать? Есть здоровье, для кого живем? Конечно, для детей. Скажите, а в вашей жизни так и не было, когда вы сделали, потом говорили, а вообще зачем это надо было? Вот зачем я это делала? Было когда-нибудь такое? Наверное, было не один раз. Может быть, просто не отмечали этого. Вот прошло, да и прошло, сделали, да и сделали. А вообще, еще серьезно посмотреть, вот сколько много труда потрачено, сколько много сил уложено, а в результате мы говорим, и зачем это надо было? Почему? А по-человечески не рассудишь правильно, как правильно. Вот когда они жили, что они плохого делали? Что они о детях заботились, а кто же о них заботиться будет? Говорит, дом или разумная жена от Господа, а дом и имение от кого? От родителей? И тут ничего удивительного, тут родители этим должны заниматься. Но тогда хорошо, когда ты знаешь, что все, что ты делаешь, оно в конце концов тоже будет польза. А еще в конце концов это ноль. Господи, зачем еще это надо было? Поэтому я сегодня на то обращаю внимание самое серьезное. И Писание здесь говорит о состоянии сердца нашего. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе будущее. Вы знаете, когда люди продают что-то. Или, ну, отказываться от своего имущества. Есть два варианта. Один вариант. Не отдают, как правило, а продают. Когда уезжают за границу куда-то. С собой дом не повезешь. Ну что, думаете, отдают? Чаще всего продают. Деньги положили в карман и поехали. Ну никто ж не осудит за это. А вот кто раздает? Тот, кто умирает. Пишет завещание, разделите одному то, другому то, третьему то, четвертому то. Только когда человек понимает, что он умирает, тогда отдает бесплатно все. И то, наверное, не в чем подряд, а своим самым близким. Да и то иногда беды наделают. Эта дочка смотрит, эту маму. А сын где-то там за 30 тысяч километров, ну, условно говоря, даже не глянул. Она взяла, описала на него. Описала на него. А дочка говорит, а что? И начинаются скандалы. Уходят в вечность и что-то такое глупое делают для детей. А те после дерутся. Ты уже умираешь, то распиши конкретно. Вот тебе то. Спору не будет. А так, как помочь, никого нету. Как кусок оторвать, оттуда они только наберутся. И узнают вовремя, и телеграммы кто-то дает. Я не знаю, как это бывает. Но я не на это обращаю внимание. Вот для того, чтобы нам действительно пользоваться этими благами, но не дорожить ими, вот так, как люди дорожат. Я думаю, без Духа Святого это невозможно. Мы просто не можем так. Наш характер человеческий не такой, чтобы отдать. Описание говорит, должен быть такой характер. Потому что в Царстве Небесном, куда мы идем, там самый великий или любой человек не ждет, чтобы ему служили. Не ждешь, чтобы ему дали. Он дает сам. А вот это уже надо выработать. И сначала Господь голову нашу меняет, чтобы мы правильно понимали. А потом меняет наши чувства и наш характер. И для того, чтобы получить Дух Святой, я тоже об этом говорю в эти дни, есть условия определенные. И когда я буду говорить об этом, я уже не буду говорить о всем, потому что надо было бы начинать с Голгофской жертвы, надо бы начинать с Рождества Христова. Я просто ограничусь периодом времени, когда Иисус воскрес. Воскрес. И что Он делал? Сразу ушел на небо? Нет. Он посещал своих учеников, которые разбрелись. Он их хотел собрать. Я читаю одно очень такое спорное место, которое и люди, и богословы, они по-разному толкуют. Это Евангелие от Иоанна, 20 глава. И даже говорят, что есть два крещения. Одно крещение Духом Святым, а другое крещение в церковь. Но крещения в церковь нет. Есть одно крещение. Есть крещение Духом Святым. Я сначала прочитаю из первого послания к Коринфянам, с 12 главы 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Это очень такое интересное место, сильное. Оно говорит о чем? Что Дух Святой объединяет нас, как отдельных личностей в одно целое, которое церковь называется. И здесь Дух Святой играет роль крови, которая играет большую роль в нашем организме. Вы знаете, что кровь питает весь наш организм. Стоит только пережать где-то руку или что-то. Вы знаете, когда, допустим, порежут или что-то пережимают. Но говорят, что долгое время нельзя, чтобы она была пережата. Делать надо что-то. Иначе она омертвеет. То есть кровь не поступает, она не приносит питательные вещества. И ткани мертвеют тогда. Так вот, когда Господь крестил людей Духом Святым, обнял их в одно, то через духовные дары они стали знать нужды один другого, кому что надо. А так они не могли знать. Потому что у нас жизнь наша скрыта настоящая. Вот то, что мы знаем друг о друге, это очень мало, чтобы знать по-настоящему, как надо помочь. Наша жизнь сейчас проходит на скрытом уровне. А то, что мы говорим, или то, что мы делаем, это очень маленький процент от того, что на самом деле происходит с нами. Вы это знаете. Жизнь бурлит у нас постоянно в голове, в мыслях, в сердце. А высказываем мы кое-что только. И то не надо, не то, что мы чувствуем. А то, что нам выгодно. Вот то мы говорим. А так нас не знает никто. Мы, по сути дела, если обои говорить, то не скажешь, что никто. Он знает. А мы друг о друге очень мало знаем. Даже то, что мы говорим, оно полной картины не дает. Так вот, Дух Святой, если мы стали членами одного организма, Он объединяет нас в одно целое и показывает нам, кто в чем нуждается. Вы знаете, что в нашем организме нет ни одного члена тела, который мог бы жить сам по себе. Так? Он работает на всех, и все работают на него. Но нет ни одного члена тела, который мог бы сам по себе жить. Вы мне не надо. И вы это хорошо понимаете. Удалите печень. Но правда, печень искусственную делает что-то. Почку одну удалять, зато другая есть. Если удалили две, искусственный аппарат подключают. Это говорит о том, что без этого члена тела невозможно жить. Я очень хотел бы. Что если мы сегодня члены тела Христова, чтобы мы были живые члены тела в этом организме, который есть в церкви. Вы меня хорошо слышите? Вы знаете, что есть члены тела, которые только мешают. Парализованные. Рука есть, но она не работает. Она вот так вот болтается и влезет куда не надо, потому что она не подчиняется командам головы. Ну вы, наверное, болели где-то, были такие моменты. Может, кто-то инфарктом болел, переболел. Вы уже знаете, что такое. Когда голова посылает сигналы, а рука не хочет. И вы вспоминаете, как это было просто. Захотел, поднял руку, поднял ногу, раз и пошел. А теперь ты командуешь, а они не подчиняются тебе. Вот такие члены тела мы бываем часто перед Богом. Или не подчиняемся командам, или мы их вообще не принимаем. Они идут, но мы их не принимаем. Или огорчен Дух Святой, или угашен. Но просто вот учили вроде бы, а польза какая? Ну, вы знаете, парализованные члены тела, я еще раз повторяю, они пользы не приносят, они только обузой становятся. Правда, мы их не отбрасываем, мы надеемся на то, что придет время, и Бог исцелит, и они будут у нас. Потому что если выкинул, то выкинул, уже все. Уже, наверное, говорят, что были такие случаи, когда Бог и руки давал отрезанные. Но, во всяком случае, это редкое явление. А вот когда было парализованное, стало работать, это было не один раз, это было часто. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы себя проверили. Вот какие мы члены тела? Если напоены Духом Святым, то должны быть работающие. Должны быть работающие. Если это в самом деле важно, то никогда наша правая рука молотком по левой бить не будет. А если так говорит, то тут головой у него что-то не в порядке. Вот он говорит, членовредительством занимается, в армию не хочет идти. Но бывает такое? А так вообще мы своим членам тела никогда не будем делать вред. Наоборот, как только заболит что-нибудь, что мы делаем? Голова идет кругом. Ноги бегут, не знаючи куда иногда. Глаза смотрят, куда бы тут приткнуться, где найти помощь. Заболел один член тела, один пальчик заболел, один зуб заболел. Организм. Соединен одним смыслом жить. Живу для себя что-то вырабатываю и для других что-то делаю, а другие для меня что-то делают. А иначе это уже не организм, а иначе это что-то раздробленное. Я очень хочу, чтобы вы сегодня на это обратили внимание. Потому что если вы, как церковь одна, не поможете друг другу, то и никто вам не поможет. Если вот ваш честный круг будете угрызать один другого, то никто другой не поможет. Вы меня понимаете, что я говорю? Мир нам не поможет. И кто-то откуда-то не поможет. А вот те, которые вместе живем, которые знаем друг друга, вот здесь надо быть единым целым организмом. И кто-то правильно сказал. И я думаю, если я повторю, тоже не ошибусь, говорит, никто так вреда не сделает, как сам себе. И в церкви сами себе. Мир есть мир. А что оттуда возьмешь? Мы это понимаем все. А вот сами друг с другом, это уже другой вопрос. И это вопрос именно работы Духа Святого. Правильного понимания, что я член Церкви Христовой. Я не могу быть не просто присутствующим и не могу быть родителем никому. Если даже мне что-то не нравится. Как написано в Писании? Что неблаговидные члены тела, что делается с ними? Покрываются. Они в магазине рассказывают, маме вон такое-такое дело, у нас ее разбирали на собрании членском. Говорят, откуда все знают? Я говорю, а когда верующие едут в собрание в автобусе, проедьте с ними, вы все узнаете. Не надо послушивать устройств, не надо стукачей никаких, вы только проедьте с ними и послушайте, что они говорят, и не надо ничего. Ну, в Тушеве, конечно, так не делают. Вам ездить некуда. Тут все, если переехали, то перевезли. А тем не менее, надо подумать об этом. Почему люди знают то, что не надо знать? Откуда они знают? А то, что неправильно ведем себя. Вот неблаговидные, что делают? Покрываются. Это не значит прячется что-то. Да, здесь все делается, чтобы не было. Но это никогда не несется туда, куда не надо. Вы помните, как Господь говорил о своем народе? Он их обличал очень сильно. Но когда говорил к Валааму, кесарю, он говорил, нет в моем народе волшебства, нет ничего, нормально все. А между прочим, только два человека вошли, помните, которые с Моисеем вышли. Но говорит, это моя проблема разбираться с ними. Это мой вопрос, но не ваш. Я хочу, чтобы на это сегодня обратили внимание. Дух Святой хочет, чтобы это было мертвое. Мы крестились или погрузились в Дух Святой, чтобы плотские дела умерли, чтобы быть под водительством Духа Святого. Пусть Господь благословит вас и меня. Но я читаю вот порядок, почему мы иногда не можем получить Дух Святой. Или вообще перестали исполняться им, если когда-то получили. Я вот читаю это спорное место. Не буду уже говорить о том, что это крещение церковь образовалось, это не крещение отдельное в церкви, это крещение Духом Святым. Потому что глава 12 начинается, не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. А дары духовные даются при крещении Духом Святым. И вы это хорошо знаете все. Но я читаю вот Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19 стиха и ниже. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, из опасения иудеев пришел Иисус и стал посреди и говорит им, «Мир вам!» Сказал это... Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказал это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Кому просите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Сегодня даже многие богословы считают, что вот в этот вечер или в этот день ученики получили Дух Святой. Тогда что они получали в день Пятидесятницы? Говорят, силу. А как можно получить силу без Духа Святого? Получаешь Дух Святой, получаешь его силу. Нельзя получить отдельно силу. Дух Святой отдельно, а силу его отдельно. Так о чем же здесь речь идет? О чем здесь Господь говорил? Когда мы читаем подлинник, у многих из вас тоже есть. Вот есть такое Евангелие, оно такое коричневатого цвета, светло-коричневого. На греческом языке написанное с подстрочным переводом. 2002 год выпуска в Санкт-Петербурге выпущен библейским обществом объединенным. И там вот это место, которое мы читаем, оно более ярко выражено. Там написано вот что. Он сказал им: мир вам, и это вдунул им. Он мир им вдунул в сердце, без которого невозможно впоследствии получить Дух Святой. Друзья мои, если сегодня у вас по вашей вине нет мира с вашими близкими, с вашими родными, с вашими братьями и сестрами по вере, вы никогда не будете иметь исполнение Духом Святым. Вы меня хорошо слышите, что я говорю? Без мира ничего нельзя получить от Господа. Вот почему Господь говорил, или через апостолов говорил, если возможно, с вашей стороны, то что? Будьте в мире с кем? Со всеми. Ой, как это неприятно, что со всеми. Вот с Маней, с Дашей, с Ниной, с ними можно. А с этой Федорой какой мир может быть? А тут со всеми. Ну а как с ней быть со всеми? Я очень хочу, чтобы мы хорошенько разобрались в этом вопросе. Говорят, когда поссорились двое, то кто виноват? Оба, так говорят. Вы знаете эту истину. Но больше виноват тот, кто умнее. И вот тут стоит проблема. Или признать, что ты виноват, каяться надо, или признать, что ты глупее. Ни одно, ни другое не подходит. Вы понимаете, что? И хочется быть правым, и хочется быть умным. А вот эта мудрость говорит, другое немножко, вы поняли, что я сказал? Говорит, умный никогда в ссору не полезет. И когда кто-то хочет поссориться, а вы не хотите, вы промолчите, вы останетесь в хорошем расположении к нему, ссоры не получилось. А если вам слово, ну пусть будет наоборот, вам два, а вы одно. Все, вы втянулись в ссору. Виноваты.